Нелли Логинова. Этюд для одного зрителя. Примечание. Из письма отклика на очерк Зои Ярошок, посвященный Олегу Далю в новой ежедневной газете. Конец примечания. Мой сын Алик бредил фильмом «Хроника пикирующего бомбардировщика», как бредил им и весь его пятый класс. К нам домой часто приходил актер современника Лева Вайнштейн, один из так называемых летчиков в этом фильме, тот, что играл на скрипке, который в это время ставил некий спектакль, а мой муж делал сценографию к нему. Сын смотрел на Леву с благоговением. Однажды Лева пришел с Олегом Далем. Мальчик потерял дар речи. До этого он сидел и мучился с задачей по арифметике, а тут замер и не сводил с Олега глаз. Взрослые о чем-то толковали за столом, немножко выпивали. Потом Олег взял гитару и своим обычным, особенным голосом запел. «Словно забыть старый причал мне не велит». Это было такое сердечное пение, будто действительно у Олега есть где-то заветный причал, и есть девушка, которая в толпе белой рукой чуть шевелит. Кстати, с того самого вечера это любимая песня не только Алика, но и моя. Где бы ни услышала, сразу думаю, Олег. Он, конечно, видел краем глаза публику за ученическим столом, но вида не подавал. Потом как-то легко встал, прошел своей неслышной походкой по комнате, посмотрел эскизы на стенах, подошел к Алику. «Что делаем?» Сын очнулся. «Задачку». Олег стал читать условия задачи, потом повернулся к нам и громко, четко, с возмущением в голосе сказал: «Но эту задачу решить невозможно». Лицо мальчика расцвело, буквально засветилось. Всем остальным было безразлично, решил он задачу или нет, а тут сам Олег. «Даль. Говорит, что она не просто трудная, а нерешаемая». «Так и передай, учительница», — сказал Олег строгим голосом. Алик сиял. «Тебя завтра спросят?» — продолжал Олег. «Да», — шепотом ответил сын. «У меня двойка стоит, и больше ничего, а конец четверти». Олег походил по комнате. «Значит, сделаем так. Какой по счету урок арифметики?» «Третий. Во сколько начинается?» «В 10:25. Лева, звони Сайфулину. Завтра в 10:30 пусть будет у школы. 5 минут продержишься?» «Да», — ответил ничего не понимающий Алик. «Так, в 10:30 мы стучимся и входим в твой класс. Втроем». Учительница смотрела хронику. «Ну ладно, даже если не смотрела, ребята ей объяснят». «Так, и мы просим ее отпустить тебя с нами для срочного дела. Ты на какой парте сидишь?» Я не могу объяснить, что стало с моим сыном. Он, кажется, ни до, ни после этого никогда не был так счастлив. Он смеялся и ликовал, и чуть не плакал. Они еще долго шептались с Олегом, как и зачем тот вызовет Алика из класса. Не помню, почему этот судьбоносный план не осуществился. То ли Сайфулин был занят на репетиции, то ли Олег проспал. Но знаю точно, что мальчик в тот вечер засыпал и грезил, как открывается дверь класса, и... Из комнаты в коридор у нас была стеклянная дверь. И вот Олег вышел на минутку, а вернувшись, стал тянуть ручку двери на себя. Дверь, естественно, не открывалась. Тогда он уперся ногой в стенку и минут 5 старательно тянул на себя дверь, то есть сыграл этюд, дурака, который не догадывается толкнуть дверь в другую сторону. Мальчишка валялся от смеха, глядя на великого актера, играющего для него одного. Москва, 9 июня 1994 года.